Он вертел в пальцах концы повязок, которые спускались ему на плечи Стиары, и недвижимый молчал, опустив глаза. Наконец, видя, что она не понимает, он сказал: — Ты останешься с ним наедине. — И что же, — сказала она, — наедине в его палатке. — А затем? Шагабарим закусил губы. Он придумывал, как бы ответить. — Если тебе суждено умереть, то только потом, — сказал он. — Потом, не бойся. И что бы ни случилось, не зови на помощь, не пугайся. Ты должна быть покорной, понимаешь? Должна подчиниться его желаниям, в которых выражается воля неба. — А покрывало? — Об этом позаботятся боги, — ответил Шагабарим. Она прибавила: — Может быть, ты пойдешь со мной, отец? — Нет. Он велел ей стать на колени и, держа левую руку поднятой и вытянув правую, поклялся за нее, что она принесет обратно в Карфаген покрывало Танит. Со страшными заклинаниями она посвящала себя богам и повторяла обессиленное каждое слово, которое произносил Шагабарим. Он назначил ей очищение, сказал, какие она должна соблюдать посты, и затем объяснил, как пробраться к Мато, прибавив, что с ней пойдет человек, который знает дорогу. Она чувствовала себя точно освобожденной, радовалась, что вновь увидит Заимф, и благословляла Шагабарима за его увещание. То была пора, когда карфагенские голуби улетали в Сицилию на гору Эрикс, к храму Венеры. Перед отлетом они в течение нескольких дней искали и звали друг дружку, чтобы всем собраться вместе. Однажды вечером они улетели. Их гнал ветер, и большое белое облако скользило по небу высоко над морем. Горизонт залит был кровавым светом. Голуби как будто понемногу спускались к волнам, затем исчезли, точно поглощенные морем, добровольно падая в пасть солнца. Саламба, следившая за их полетом, опустила голову, и Таанах, думая, что угадывает причину ее печали, тихо сказала ей: — Они вернутся, госпожа. — Да, я знаю. И ты вновь увидишь их. — Может быть, — сказала она со вздохом. Она никому не поведала своего решения. Чтобы все скрыть, она послала Таанах купить в предместье Кинедзо, вместо того, чтобы обратиться к дворцовым управителям, все, что ей нужно было — киноварь, благовония, льняной пояс и новые одежды. Старая рабыня удивлялась этим приготовлением, но не осмеливалась предлагать госпоже вопросы. И, наконец, наступил назначенный Шагабаримом день, когда Саламба должна была отправиться. В 12 часу она увидела в глубине аллеи смоковниц слепого старца, который приближался, опираясь рукой на плечо шедшего перед ним мальчика. Другой рукой он прижимал к бедру рот цитры из черного дерева. Евнухи, рабы и женщины были тщательно удалены, и никто не мог знать о том, что подготовлялось. В углах покоя Таанах зажгла на 4 треножниках огонь из стробуса и кардамона. Потом она развернула большие вавилонские ковры и натянула их на веревке вокруг комнаты. Саламбу не хотела, чтобы даже стены видели ее. Сидя у входа в покой, играл на кинноре музыкант, а мальчик, стоя, прикасался губами к камышовой флейте. Вдали утихал гул улиц, фиолетовые тени у колоннад храмов удлинялись. С другой стороны залива подножия гор, оливковые кущи и желтые невозделанные земли, уходившие волнами в бесконечную даль, сливались в голубоватой дымке. Не слышно было ни звука, несказанное уныние тяжело нависло в воздухе. Саламба присела на ониксовую ступеньку на краю бассейна. Она подняла широкие рукава, завязала их за плечами и стала медленно совершать омовение по священному ритуалу. Затем Таанах принесла ей в алебастровом сосуде свернувшуюся жидкость. То была кровь черной собаки, зарезанной бесплодными женщинами в зимнюю ночь на развалинах гробницы. Саламба натерла себе ею уши, пятки, большой палец правой руки. На ногте остался даже красноватый след, точно она раздавила плод. Поднялась луна, и раздались одновременно звуки цитры и флейты. Саламба сняла серьги, ожерелье, браслеты и длинную белую семарру. Она распустила волосы и некоторое время медленно встряхивала их, чтобы освежиться. Музыка у входа продолжалась. Она состояла из одних и тех же трех нот, быстрых и яростных. Струны бряцали, заливалась флейта. Таанах ударяла мерно в ладоши. Саламба, покачиваясь всем телом, шептала молитвы, и ее одежды падали одна за другой к ее ногам. Тяжелая завеса дрогнула, и над шнуром, поддерживавшим ее, показалась голова Пифона. Он медленно спустился, подобно капле воды, стекающей вдоль стены, прополз между разосланными тканями, потом, упираясь хвостом в пол, выпрямился. Глаза его, сверкавшие ярче карбункулов, устремились на Саламбу. Боязнь холодного ила, может быть, чувство стыдливости остановило ее на мгновение. Но она вспомнила повеление Шагабарима и сделала шаг вперед. Пифон опустился на пол и, прижавшись срединой своего тела к затылку Саламбо, спустил голову и хвост, точно разорванное ожерелье, концы которого падают до земли. Саламба обернула змею вокруг бедер, под мышками и между колен, потом, взяв ее за челюсти, приблизила маленькую треугольную пасть к краю своих зубов и, полузакрыв глаза, откинула голову под лучами луны. Белый свет обволакивал ее серебристым туманом. Следы ее влажных ног сверкали на плитах пола. Звезды дрожали в глубине воды. Пифон прижимал к ней свои черные кольца в золотых пятнах. Саламба задыхалась под чрезмерной тяжестью, ноги ее подкашивались, ей казалось, что она умирает. А Пифон мягко ударял ее кончиком хвоста по бедрам. Потом, когда музыка смолкла, он свалился на пол. Таанах снова подошла к Саламбо. Она принесла два светильника, пламя которых горело в стеклянных шарах, полных воды, и выкрасила лавзони и ладони рук Саламбо. Нарумянила ей щеки, насурмила брови и удлинила их составом из камеди, мускуса, эбенового дерева и толченых мушиных лапок. Саламбо, сидя на стуле из слоновой кости, отдалась заботам рабыни. Но строгие посты изнурили ее, и поэтому легкие движения руки Таанах и запах благовоний совсем ее обессилили. Она так побледнела, что Таанах остановилась. — Продолжай, — сказала Саламбо. И, преодолев слабость, она оживилась. Ею овладело нетерпение, она стала торопить Таанах, и старая рабыня сказала ворчливым голосом. — Сейчас, сейчас, госпожа, тебя ведь никто не ждет. — Нет, — сказала Саламбо, — меня кто-то ждет. Таанах отшатнулась, пораженная ее словами, и сказала, стараясь что-нибудь выведать. — Что же ты прикажешь мне, госпожа? Ведь если ты уйдешь... — Саламбо зарыдала. Рабыня воскликнула. — Ты страдаешь? Что с тобой? Не уходи или возьми меня с собой. Когда ты была совсем маленькая и плакала, я прижимала тебя к сердцу и забавляла своими сосцами. Ты их иссушила, госпожа. Она ударила себя в иссохшую грудь. Теперь я стара, я не могу утешить тебя. Ты меня больше не любишь. Ты скрываешь от меня свою печаль, пренебрегаешь старой кормилицей.